Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1316. Его возвысил Бог. Книга «Деяния апостолов», 5 глава, 31 стих. Иисус, наш Господь, однажды распятый, убитый и похороненный, сейчас сидит на престоле славы. Наивысшее место на небесах, несомненно, принадлежит Ему. Как сладка мысль о том, что это возвышение Христа на небо олицетворяет и наше возвышение. Он возвышен к деснице Отца. И хотя, как Господь, Он обладает бесконечной славой, которую не могут разделить с Ним смертные создания, но так как Он является также и заступником, одежды Его славы небесной могут по праву считаться наследием всех верующих. С радостью в сердце мы думаем о том, как тесен союз Христа с Его народом. Мы с Ним единое целое. Мы члены Его тела, и Его возвышение – это и наше возвышение. Он позволит нам занять место рядом с Ним на престоле, ибо Он победил мир и занял место подле Своего Отца на Своем престоле. Он увенчан венцом славы, и нам Он даст венцы. Он сидит на престоле, но Он не хочет сидеть на нем один. По праву Его руку должна быть Его царица в офирском золоте. Он не может быть прославлен без Своей невесты. Верующий, взгляни прямо сейчас на Иисуса, и пусть взор твоей веры узрит на Его голове много венцов. Помни, что однажды ты будешь как Он, когда увидишь Его таким, как Он есть. Ты не получишь всего Его величия. Ты не станешь обладать такой же святостью, но ты в определенной степени разделишь ту же славу и обретешь то же счастье и почет, которыми наделен Он. А пока довольствуйся временной безызвестностью. Смиренно иди по своему тернистому пути через поля лишений, взбирайся на холмы страданий, потому что грядет время твоего царствования вместе с Иисусом, ибо Он соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. О, как приятна эта мысль детям Божьим! Христос уже сейчас выступает нашим заступником при дворе Царя Небесного, и скоро Он придет и возьмет нас к себе на небо, чтобы мы пребывали там с Ним, были свидетелями Его славы и разделяли с Ним Его радость».